Ярополк выглядел задумчивым и уставшим. «Судя по тому, что ты находишься в тереме, а не в тюрьме, твое свидание с Милославом прошло хорошо», — сказала я. Брат криво усмехнулся. Ментальный зуд межмирного сигнала я уловила, когда на город опустились ранние зимние сумерки. Суворину позвонили из риэлторской конторы, поэтому я оставила его разговаривать по телефону и поспешила ответить на вызов. «Усынич тебе угрожал или, наоборот, пытался подкупить?» «Ни то, ни другое», — Яр качнул головой. «Скажем так, он сумел меня удивить». Брат немного помедлил, а потом начал рассказывать. Я слушала его слова, а перед моим внутренним взором, как наяву, вставала картина их встречи. Вдоль центральной аллеи Геромоновых садов лежат высокие сугробы. Деревья и кусты укрыты снегом. В воздухе парят магические огоньки, освещающие путь любителям ранних прогулок. Вокруг нет ни души. Тишину садовых дорожек не нарушает ни ветер, ни крики птиц. Ярополк явился в назначенное место раньше на четверть часа, а Милослав уже ждал его там. Никто из них не подал другому руки, оба ограничились холодным вежливым кивком. Ярополк заговорил первым. «Я тебя слушаю. Зачем ты меня позвал?» «Хотел задать тебе вопрос». Голос Милослава тверд и спокоен, так же, как и его взгляд. «Как ты смотришь на то, чтобы продолжить дело наших отцов?» Брови брата удивленно взлетают вверх. «Дело отцов? Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду государственный переворот с последующей сменой правящей династии». «Погоди», — еще больше удивляется Яр. «Ты же амнистировал меня, чтобы этого не допустить. Разве нет?» Милослав усмехается и жестом приглашает Ярополка пройтись по аллее. «Прежде чем ты плюнешь мне в лицо, позволь кое-что разъяснить. Я знаю, вы с сестрой считаете меня грязным предателем, сволочью и убийцей. Если помнишь, 33 года назад я пытался объяснить вам свой поступок. Но вы были так злые и обижены, что не стали меня слушать. Быть может, ты назовешь меня двуличным лицемером, однако я был и остаюсь горячим союзником Ворона Вороновича. Я считал и считаю, что нашему царству пора поменять правителя. Династия драконов себя исчерпала. Ее наследники слабы, морально и физически. Они утратили способность к обороту, растеряли остатки ума и ни к чему более не годны. Однако отцы выбрали для бунта неудачное время. У Епифана были сильные союзники, которые растерли бы нас всех в муку. Я говорю не только о его троюродных братьях, Ярополк. У царя имелась мощная поддержка в лице южных соседей, с которыми он заключил отвратительный торговый договор, из-за чего четверть доходов нашей страны утекала в чужую казну. Эти молодцы костьми бы легли, чтобы подавить наш мятеж. Помнишь, по задумке отцов, вы с Веринеей должны были выступить против войска царя Алерея? А остальные войска? Кто выступил бы против них? Даже самый великий колдун не способен быть одновременно в трех местах. Я пытался объяснить это батюшке, но он от меня отмахнулся. Они с Вороном были уверены, что на помощь Епифану двинутся только драконы. Остальным, мол, своя рубашка ближе к телу, и в дела соседей они вмешиваться не станут. У меня же при дворе имелось немало друзей, которые знали. В случае опасности южным царям тут же отправятся весточки с зовом о помощи. Колдуны у них, как на подбор, сильные и злобные. Можешь ли ты представить себе, Ярополк, какие бы потери мы понесли, если бы они на нас набросились? Благодаря моему предательству погибли в общей сложности 100 человек, и если бы я не вмешался, хоронить бы пришлось не менее 2000. Ярополк поджимает губы. Он бледен, а в его глазах то и дело вспыхивают красноватые огоньки. Брат с большим удовольствием обсудил бы сейчас с Милославом этический аспект его поступка. Если Усынич так умен и дальновиден, значит, 33 года назад он сумел бы найти слова, чтобы убедить заговорщиков повременить с государственным переворотом. Усыня и Ворон всегда прислушивались к его словам, и столь важные сведения не проигнорировали бы никогда. В крайнем случае, он мог обо всем рассказать нам, и мы давили бы на родителей втроем. Милослав лжет или не договаривает что-то важное. Брат делает короткий вдох и заставляет себя слушать дальше. «Мне больно от того, что среди погибших были наши отцы», — продолжает Милослав. «Однако эта политика, она жестока и равнодушна. Их нельзя было спасти, Яр. Зато я сумел спасти вас с Веринеей. Знаешь, что с вами собирались сделать? Казнить? Нет, казнить бы вас точно не стали. Я ведь никому не признался, что вы тоже замешаны. Вас отправили бы в Магрианскую пустыню. Магрианская пустыня находится в Нави, замечает Ярополк. Чем она хуже Земли или Доливии? Я объясню на конкретном примере. Помнишь Феофана Дармидонтовича? Брат кивает. Еще бы не помнить. Именно этого чародея, сильного, знатного, родовитого, отцы хотели сделать новым государем. Так как столицу он не штурмовал, а на допросах уверял, что о планах заговорщиков ничего не ведал, его как раз в эту пустыню и отправили. Знаешь, сколько он там прожил? Ровно 2 недели, а потом скоропостижно скончался. И от чего же? Запнулся о порог, упал, ударился головой, и все. Мужчины обмениваются понимающими взглядами. «Тебя и твою сестру ждала бы та же участь», — говорит Милослав. «Я убедил Епифана, что отослать вас в другие миры будет надежней. Мол, вы не только окажетесь унижены рабским служением местным людишкам, но и быстро погибнете от непривычного климата и болезней». Епифан мне верил как брату, поэтому пошел на уступку. Теперь он мертв, его наследник слаб, беспечен и глуп. Южные соседи второй год воюют из-за спорных земель. Царя Алирея сменил на престоле его старший сын Юсуф, серьезно уступающий отцу в опыте, хитрости и коварстве. Удобнее случая, чтобы сменить династию, и придумать нельзя. Наследник уверен, что ты на его стороне. «Я всегда на своей стороне, Ярополк», — холодно улыбается Милослав. «Думаю, Никея, не моя печаль. Я просто хочу, чтобы переворот прошел тихо и, по возможности, без кровопролития. Я даже надеялся уговорить царевича отречься от престола. Посулил бы ему безбедную жизнь, защиту и кучу всевозможных милостей. Поверь, парень бы согласился». «Выходит, твои мечтания совпадают с желанием ближнего чародейского круга. Все вы хотите посадить на трон другого человека, так? Если Аникей способен мирно передать вам власть, в чем, собственно, дело? Откуда взялась чехарда с мятежом? Почему царевич и царица дрожат, будто зайцы, и клянут ближний круг, как врагов?» «У страха глаза велики», — хитро улыбается Милослав. «Ближний круг сейчас разделен на 2 части. Первая часть полностью на моей стороне. Вторая держит нейтралитет, и ей все равно, кто будет править страной, лишь бы новая власть не тронула ее положение и богатство. Тут дело в другом». «И в чем же?» «Судьбой царевича заинтересовались родственники, все те же драконы. Наша страна — их любимая кормушка, и отказываться от нее они не желают. После смерти Алирея у них появилось немало забот, однако Юсуф пообещал милому брату, в случае чего, прислать отряд огнедышащих тварей, дабы те заживо сожгли всех, кто рискнет его обидеть. Думаю, ты понимаешь, Ярополк, насколько могучими противниками являются эти змеи». «Я правильно понимаю, это ты пустил байку о готовящемся мятеже?» «Это вовсе не байка», — усмехается Милослав. «Переворот будет. Более того, он неизбежен. Другое дело, как он пройдет. Несколько раз я заговаривал с царевичем об отречении, уверял, что это лучший способ наладить отношения с колдунами. Но он неизменно отвечал: «Юсуф меня выручит». Мне удалось убедить Аникея, что у его брата немало собственных дел, и рассчитывать, будто он возьмет на себя все его заботы, очень и очень неправильно. И что если он хочет сохранить трон, нужно найти верных людей в своем государстве. Чародеи ближнего круга старательно демонстрируют царской семье свое презрение, поэтому Аникей с Прасковией и дрожат, как зайцы. Они согласны на все, лишь бы сохранить свой титул. Даже на то, чтобы вернуть в Навь чародеев, которые способны победить огнедышащих бронированных чудищ. «И это подводит нас к цели этой встречи», — кивает Ярополк. «Я против драконов, что былинка против ветра. Шкуру кому-нибудь из них, может, и подпалю, но целое войско остановить не сумею. На кой демон я тебе нужен, Милослав?» «Не прикидывайся дураком», — голос у сынича тих и серьезен. «Мне нужна твоя сестра, и ты это знаешь. Честно говоря, я надеялся, что вы вернетесь в Навь вместе. Тогда бы переворот можно было устраивать прямо сейчас. Усиленная артефактом и твоей поддержкой, Веринея размазала бы драконов, как ящериц. Поверь, После этого ваша семья получила бы такие привилегии, каких у нее не бывало никогда». «Допустим», — кивает Ярополк. «Но скажи, кого же ты намерен посадить на престол? Уж не себя ли любимого?» «Почему бы и нет?» — усмехается Милослав. «Я умом не обижен, у власти стою давно, о благе нашей страны пекусь гораздо больше, чем законный царевич. Как по мне, лучшего правителя, чем я, государству не сыскать». Епифан за годы своего бездарного правления поставил царство на колени, и я же подниму его в полный рост, верну былое величие. Соседи снова будут нас бояться и уважать, никто не посмеет бросить в нашу сторону косого взгляда. Своих наследников я стану воспитывать в этом же ключе. Они будут сильными, решительными, способными вести страну к дальнейшему процветанию. «А наследников, стало быть, тебе родит Веринея», — понятливо кивает брат. «Сразу после того, как уничтожит драконов и приведет тебя к власти». «Именно», — серьезно отвечает Милослав. «Твоя сестра станет царицей, Ярополк. Могли ли вы с Вирой такое представить? Она будет прекрасной государыней, я уверен. С ее-то умом, волей, характером. А уж какие могущественные колдуны родятся от нашего союза». «Осталось только уговорить Веринею вернуться вновь». «Это, Яр, будет твоей заботой. Я честно обо всем рассказал, теперь твой ход. Я знаю, Вира мне не доверяет. Что ж, она имеет на это право. Я хочу, чтобы ты пересказал ей наш разговор. Она должна понимать, какие широты откроются ей, если она мне поможет. Заметь, Ярополк, это нужно сделать как можно скорее. До коронации Аникеи остаются считанные дни. В столицу вот-вот начнут стягиваться иностранные гости. Мы должны провернуть наше дело в самое ближайшее время». «Боюсь, все не так просто, как ты думаешь, Милослав. Видишь ли, в чем дело? Сестре понравилось жить на земле, и она не хочет возвращаться в родную реальность. Вира говорила мне об этом много раз, а уж теперь, когда у нее сменился хозяин, она тем более никуда не уйдет». «Это еще почему?» «Потому что у них любовь. По крайней мере, у него к ней точно. Он вокруг нее ходит, как павлин возле павушки. Того и гляди, замуж позовет. И есть вариант, что она согласится. Делай выводы, Милослав. Для женщин чувства гораздо важнее денег и власти. Что стоит Веринее наплевать на тебя и на царство и остаться на земле с Филиппом Сувориным? До конца весны она к нему привязана тюремными чарами и точно никуда не денется. Попытаешься отвязать ее силой — получишь отпор. И если Вира увидит рядом с Филией твоих менталистов, раскидает их, как хлебные крошки. А она увидит, Милослав. Они теперь все время вместе. И днем, и, быть может, даже ночью». Взгляд у сынича становится хмурым. «И я повторяю свою просьбу, Ярополк. Поговори с сестрой. Перескажи нашу беседу, обрисуй перспективы. С Увориным и тюремными чарами мы как-нибудь разберемся. Главное, чтобы Веринея вернулась вновь». На губах Яра появляется кривая усмешка. «Ты затеял большую игру, Милослав. Однако меня удивляет твоя откровенность. В свое время мы расстались при очень непростых обстоятельствах. Что если после этой прогулки я поеду к царевичу Аникею и все ему расскажу? Неужели ты этого не боишься?» «Не боюсь». Усынич невозмутимо пожимает плечами. «Не забывай, Ярополк, кто ты, а кто я. Аникей считает меня верным другом и союзником. Ты же не вызываешь у него ни капли доверия. Он принял и обласкал тебя только потому, что об этом попросил его я. Попытайся очернить меня в его глазах, и снова попадешь в опалу. А еще навлечешь на себя мой гнев. Я теперь сижу высоко, в случае чего мне не составит труда достать тебя откуда угодно, хоть с облаков, хоть со дна морского. И, кстати, дорога в другие реальности для тебя закрыта. Все хранители межмирных рубежей получили приказ не подпускать тебя к порталам. Делай выводы, Ярополк. Хотя, как по мне, вывод тут один. Как бы ты ко мне ни относился, со мной лучше дружить, а не враждовать». Когда брат замолчал, повисла тишина. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Я переваривала услышанное. Яр ждал моей реакции. «Ну», — поторопил меня он, — «что скажешь?» Я развела руками. Что тут можно сказать? Что ему надо было сразу убегать из Нави на землю? Что Милослав может в любой момент свернуть брату шею? Что мы оба попали в ощип, как безмозглые куры? Хотелось бы тебе стать царицей, Веринее. «Нет», — я покачала головой. «Не хотелось бы ни в коем случае». «Вот и прекрасно», — кивнул Ярополк. «А раз так, придерживаемся прежнего плана. Я расправляюсь с Усынечем, а ты ждешь меня на земле. Я его угроз не боюсь, и ты не бойся, сестрица. Договорились?»